16 мая 3-го года миссии. Четверг. Вечер. Галлиполийский полуостров. Долина Анафарта. Береговой лагерь в устье речушки Касадере. На западной части горизонта уже вовсю горел великолепный багровый закат, когда после ужина капитан-лейтенант Голованов собрал совет командиров, в состав которого входили и боцман Карелин, и вахмистр Терехов, и старший боцман Деревянко, и Наталья Чечкина-Манидис. «Итак, товарищи», — сказал главный командир, — «из Аквилонии поступили новые указания. До подхода фрегата осталось 2-3 недели, и это время следует использовать с толком. Во-первых, нам необходимо построить полевую баню, привести в порядок себя и дочисто отмыть женский состав. Ответственный — боцман Карелин. На нетяжелых работах разрешаю использовать женщин, но только тех, что сами вызовутся помочь». «Сделаем, товарищ капитан-лейтенант», — деловито кивнул боцман. «Баня — это хорошо, то есть правильная идея». «Мы будем ходить туда голый, а вы на нас смотреть», — хихикнула Наталья, которой муж уже рассказывал о том, что такое баня. «Но это не страшно, мы тут все красивые. Женщина-трясогузка уже хотеть вкусной любовь, другой тоже хотеть любовь, но потом». «Во-вторых», — немного смутившись, продолжил капитан-лейтенант Голованов, «нам необходимо проверить бойцов и, опять же, женский состав на наличие вшей. И если такое безобразие обнаружится, принять меры по его устранению. За помощью в этом вопросе рекомендовано обратиться к местным знахаркам, или, как их тут называют, мудрым женщинам. Они должны знать, какие настойки и отвары применять в таком случае. Ответственные – товарищ Наталья Чечкина-Манидис вообще и каждый командир своего подразделения в частности. Имейте в виду, что все, у кого найдут насекомых, при погрузке на фрегат будут острижены наголо». «Ты сказал, вождь, я делал», — сказала очаровательная начальница над женщинами. «Мы всегда убивал этот вши, когда тепло, а зима они снова приходил. Я сказать тем, кто знает, как лечить болезнь, а он это делать. Но только скажи, что значит обстричь наголо?» «Наголо — это значит отрезать волосы совсем, чтобы голова стала как коленка», — пояснил Голованов. «Вжик, и волос нет». «Я понял», — кивнула Наталья. «Голова как коленка нам не надо. Это некрасиво. Мы будем убивать эти вши совсем, чтобы ты не хотел делать нам вжик». «В-третьих», — сказал главный командир, — «необходимо начинать всерьез учить женщин русскому языку, чтобы наш единственный переводчик не разрывался в разные места. Ответственная опять товарищ Наталья Чечкина-Манидис. А то бывает, хочешь сказать человеку добрые слова, а он тебя не понимает». «Женщины клан Трясогузка твой добрый слово поймет, только пока еще не говорит», — серьезным видом ответила Наталья. «Остальное тоже слово учить будет. Я об этом заботился». «Хорошо», — кивнул капитан-лейтенант Голованов. «И, наконец, четвертый пункт нашей программы. Завтра утром мы сходим к острову Самотраки и посмотрим, кто это жжет там костры по ночам. Если это местные занимаются какими-то своими делами, мы оставим их в покое. А если это очередные наши товарищи по несчастью, то будем их спасать. А сейчас расходимся, товарищи. Поздно уже. А завтра будет новый день».